Его привели сюда не какие-либо подделки и хитрости, только достоинство. Нет на свете человека, который мог бы вломиться в эту комнату и поволочь его в суд. Он настоящий учитель настоящей школы, по-настоящему ворошащий настоящие угли в безопасной, уютной комнате, столь же настоящей, как зимняя непогода, по-настоящему разгулявшейся в самом настоящем мире снаружи. У него столько же прав наливать себе на палец десятилетнего виски и попыхивать успокоительной трубочкой, набитой резаным табаком, сколько у любого другого обитателя Англии. Нет уже ни единого взрослого, который обладал бы властью отнять у него бутылку, конфисковать трубку или принудить к заискивающим извинениям. И все-таки искры, стреляющие в дымоход, говорили ему на неоновом языке Пикадилли, Ригли, Кока, Тошиба, а порог над поленями шипел о ждущей его встрече с идеально продуманным наказанием. Он знал, что никогда не сможет позвякивать мелочью в кармане или парковать машину, как уверенный в себе взрослый человек. Он оставался тем Адрианом, каким был всегда, бросающим виноватый взгляд через украдчивое плечо, живущим в вечном страхе перед взрослым дядей, который вдруг подойдет и ухватит его за ухо. С другой же стороны, когда он отхлебывал виски, на глаза Адриана не наворачивались слезы, и горло не вспоминало о том, что его должно бы было обжечь. Тело бесстыдно приветствовало то, что отвергало когда-то. За завтраком он требовал не рисовых хлопьев и шоколадного масла, но кофе и тостов без масла. И если кофе был подслащенным, Адриан отшатывался от него, точно жеребчик от изгороди под током. Он схрустывал корочки и оставлял мякоть, объедался оливками и отвергал вишни, но внутренне оставался все тем же Адрианом, боровшимся с искушением вскочить посреди церковной службы и рявкнуть «херня», принюхавшимся к собственным ветрам и целыми часами пролистывавшим National Geographic в надежде увидеть парочку голых тел. Он вздохнул и вернулся к работе. Пусть Бог беспокоится о том, чем он был и чем не был, а ему еще надо сцену чаепития написать. Адриан провел за работой не больше 10 минут, когда кто-то стукнул в дверь. Если это лица, еще не достигшие 13 лет, они получают мое дозволение пойти и утопиться. Дверь отворилась. В комнату заглянула веселая физиономия. Ты как, петушок? Я подумала, может, зайти, поклянчить немного выпивки? Экономичная моя. У тебя опять микстура от кашля закончилась? Она вошла, заглянула через его плечо. Ну как, подвигается? Корчи творчество. Нужно, чтобы все были довольны. Для тебя я готовлю роскошную роль. Она помассировала ему шею. На роскошную я согласна. О, ты гордая, схрапывающая красавица. Да чего же я тебя люблю? То была их приватная шуточка, о которой каким-то образом пронюхали и ученики. Она — его чистокровная кобылка, а он — ее объездчик. Все началось, когда Адриан узнал, что отец ее зарабатывает на жизнь воспитанием беговых лошадей. Она с ее пышной каштановой гривой и темными глазами, которые выкатывались в поддельной страсти, когда Адриан похлопывал ее по крупу, выглядела точь-в-точь, как одна из этих лошадок. В Чартхэм она попала в 16 лет помощницей экономки и с тех пор его не покидала. Среди персонала ходили слухи, будто она лесбиянка, однако Адриан относил их за счет старания принять желаемое за действительное. К настоящему времени она обратилась в 25-летнюю женщину, привлекательную настолько, что учителям приходилось отыскивать какие-то извинения тому, что они не вожделеют эту девушку, а ее пристрастие к джинсам и курткам, надеваемым поверх рубашек и блуз, снабжало их сапфическими указаниями о том, в какую сторону от нее лучше улепетывать. На Адриана она запала, как только тот появился в школе. Она вечно делает вид, будто неровно дышит на новых учителей, — доложил ему Макстед. — Просто выставляется перед мальчишками, чтобы те не думали, что она розовая. Пошли ее в болото. Однако Адриану ее общество нравилось. Она была живой и свежей. Высокая красивая грудь, сильные гибкие бедра. К тому же она учила Адриана водить автомобиль. При всей смачности их разговоров Они ни разу и близко ни к каким плотским отношениям не подошли, хотя мысль о таковых и била вокруг них крылами при всякой их встрече. Адриан смотрел, как она слоняется по его комнате, подбирая одну вещь, потом другую, разглядывая их и укладывая совсем не туда, куда следует. «Она распалилась. Ей необходимо пройтись по лугам хорошим галопом», — сказал Адриан. Она подошла к окну.